Глава 36. Я еду просить руки Флоры. Теперь представьте себе, как я на крыльях любви летел к северу с балластом, который изображал собой Ромен. Однако, взбираясь в коляску, этот почтенный человек потерял свой сурово важный вид. Он сиял от торжества, что было так простительно, и, как я заметил в полусумраке, время от времени улыбался про себя, задерживал на мгновение дыхание, потом отдувался с воинственным видом. Заговорил он после сандынийской заставы, и, судя по его беседе, теперь никто не узнал бы, что он адвокат. Он откидывался на спинку коляски с видом человека, подписавшего европейский мир и славно пообедавшего по окончании дел. Помахивая зубочисткой, Ромен критиковал укрепление и долго с насмешкой толковал об отречении императора, об измене герцога Рагузского, о намерениях бурбонов и характере Талейрана, пересыпая все это анекдотами, может быть, не вполне исторически верными, зато очень забавными. Мы мчались через Ла-Шапель, когда он, вынув табакерку, протянул мне ее и сказал: «Вы молчаливы, мистер Ан». «Я ждал хора», — был мой ответ. «Царство и Британия. Британия управляет волнами, и британцы никогда. Начинайте же!» «О», — ответил он, — «и я надеюсь, скоро эта песня станет для вас родной. Погодите. Я видел, как казаки вошли в Париж, как парижане украшали своих пуделей орденами почетного легиона. Я видел, как они подняли на вандомскую колокольню негодяя, чтобы ударить по бронзовому лицу героя Аустерлица. Я видел, как вся зала большой оперы аплодировала толстому малому, который пел хвалы пруссакам на мелодию «Да здравствует Генрих IV». Я видел на примере Алена, на что способны люди лучших родов Франции. Я видел также, как крестьяне-мальчики, недоспевшая жатва последних наборов, падали скошенные выстрелами, все же поднимались на локтях, крича «Ура!» в честь Франции и в честь человека в сером. Без сомнения, с течением времени, мистер Ромен, эти малые сольются в моей памяти с более благородными людьми, и я не буду отличать их матерей от дам, сидевших в зале оперы. Со временем я увижу себя мировым судьей и депутатом от графства Букингем. Я выбираю себе новую отчизну, как вы мне напомнили, и клянусь, во Франции для меня нет места. Но ради нее я бился и нашел нечто, что лучше ее. Нашел в тюрьме моей новой страны. Итак, повторяю, погодите. «Тс-тс-тс», был его ответ, когда я стал ощупью искать труд и серные спички, чтобы снова зажечь свою сигару. «Вы должны попасть в парламент. У вас есть дар слова». Близ Сен-Дени Ромен стал менее разговорчив, а немного позже надвинул на уши свою путевую шапочку и уселся поудобнее, чтобы заснуть. Я сидел рядом с ним и не спал. Весенняя ночь веяла холодком. От наших лошадей шел такой пар, что туманная дымка стояла между мной и форейтерами. Там, вверху, над черными остриями тополей, стройно двигались войска звезд. Я отыскал полярную звезду, и под нею созвездие Кассиопеи, которое горело также над крышей Флоры, моего путеводного небесного светоча, цели моих стремлений. Эти смягчающие размышления заставили меня задремать, но к своему изумлению и досаде я проснулся в крайне нервном расстройстве. Моя тревога все росла. Мистер Ромен провел со мной тяжелые часы между Амьеном и берегом. Вместо того, чтобы обедать или завтракать, я присутствовал при перекладке лошадей, я метался по коляске, как рыба на сковородке. Я проклинал медленность нашего движения, насмехался над табакеркой адвоката, и когда мы подъезжали к пескам Кале, чуть не вызвал его на дуэль из-за его методической манеры нюхать табак. По счастью, судно уже приготовилось в путь, и мы поспешно взошли на его палубу. Нам удалось занять две отдельные каюты на ночь, и, очутившись в своем помещении, я точно погрузился в духовную освежающую ванну, в которой волны прилива смыли с меня раздражение. Я походил на чисто выстиранную, выбитую ветошку, повешенную на веревку сушиться под веянием ветра. Среди утренней мглы мы подошли к Дувру. Тут Ромен приготовил для меня неожиданность. Когда мы причаливали к берегу, я в толпе носильщиков и зевак увидел Роулея. Уверяю вас, в эту минуту бледные утесы Альбиона приняли для меня розоватый оттенок. Я чуть было не бросился ему на шею. Честный малый в безмолвном восторге коснулся шляпы и широко улыбнулся. Впоследствии он мне сказал: «Я мог или совсем молчать, или кричать «Ура!»» Он схватил мой чемодан и проводил нас в отель, куда мы попали к завтраку. По-видимому, в ожидании нашего прибытия Роулей коротал время, трубя по всему Дувру о том, какие мы важные особы. Хозяин гостиницы, низко сгибаясь, встретил нас на крыльце. Мы вошли в отель среди такой почтительной тишины, которая могла бы польстить самому герцогу Веллингтону. Слуги же, мне кажется, стали бы на четвереньки, если бы это не мешало им как следует выполнять свои обязанности. Я, наконец, почувствовал себя персоной, крупным английским землевладельцем. Я даже постарался придать своему лицу выражение, присущее людям этого класса, когда, закусив, мы прошли мимо двух рядов склоняющихся слуг к двери, перед которой стоял наш экипаж. «Стойте», — сказал я, завидев его, и оглянулся, отыскивая взглядом Роулея. «Прошу извинения, сэр, я распорядился относительно цвета и надеялся, что это не слишком смело с моей стороны». «Цвет малиновый с зеленым оттенком. Полный дубликат, не хватает только следа пули». «Я не хотел заходить так далеко, мистер Ан». «Мы под прежними цветами, мой друг, и на этот раз, сэр, победим, мне кажется». Пока наша карета громыхала, совершая первый перегон по пути к Лондону, мы с мистером Руменом сидели внутри, Роулей же на козлах, я рассказал адвокату о памятном путешествии из Эйлсбери до Кирки-Лонсделя. Он взял понюшку табаку. «Форситан Эхае Колим, этот ваш Роулей?» «Славный мальчик, и, по-видимому, не так глуп, как кажется. Когда мне придется в следующий раз ехать с нетерпеливым влюбленным, я куплю себе флажолет». «Сэр, с моей стороны было неблагодарностью». «Тссс, мистер Ан, я только что пережил маленькое торжество и, может быть, жаждал небольшой похвалы, жаждал, чтобы меня, так сказать, погладили по головке. Я не часто нуждался в этом, всего 2-3 раза в жизни. Значит, привычка не могла заставить меня сделать то, что делаете теперь вы, то есть своевременно жениться. А ведь только при таких обстоятельствах счастливец мог бы ждать от меня сочувствия. А между тем я готов поклясться, что вы достаточно несебелюбиво радуетесь моему счастью». «Почему бы нет, сэр? Получив наследство, ваш кузен через неделю отправил бы меня на все 4 стороны. Все же сознаюсь вам, что нанес ущерб чему-то вроде собственных интересов. Видя его, я испытывал тошноту, тогда как...» Тут он с сухой улыбкой наклонился ко мне. «Ваше неблагоразумие было привлекательно. Словом, сэр, хотя вы иногда вызываете адскую досаду, служить вам все-таки удовольствие». Уверяю вас, слова Ромена не уменьшили моего уныния. Поздно вечером мы приехали в Лондон, и тут адвокат простился с нами. У него было дело в Амершеме. Роулей же разбудил меня после нескольких часов сна, спрашивая, каких форейтеров я выберу — в синих ли куртках и белых шляпах или в кожаных куртках и черных шляпах. Те и другие желали иметь честь вести нас до Барнета. Решив в пользу синих с белым, удовлетворив отставленных деньгами на водку, мы снова двинулись в путь. Теперь наша карета ехала по большой северной дороге, и йоркские почтовые мчали наш экипаж со скоростью 10 миль в час под звуки сигналов рожка, темп которого ради излюбленной флейты мистера Роулея я намеревался со временем изменить. Но прежде всего, вернув юноше его прежнее место рядом со мной, я решил подвергнуть беднягу допросу о его приключениях в Эдинбурге, спросить у него последних известий о мисс Флори, о ее тетушке, мистере Робби, миссис Макранкин и остальных моих друзьях. Оказалось, что мистер Роули внезапно и окончательно сложил оружие перед моей дорогой Флорой. «Она цветок, мистер Ан. Теперь, я думаю, благодаря мисс Флори вы всегда будете приводить доводы в пользу молниеносности. Объясните ваши слова, мой друг. Прошу прощения, сэр. Я говорил о любви с первого взгляда». На его лице горел румянец наивности, лежало выражение скромное и вместе с тем многозначительное. «Поэты, Роули, стоят на моей стороне. Миссис Макранкин, сэр, королева Наварры, мистер Роули». Но он до того забылся, что перебил меня. «Только через много лет миссис Макранкин, сэр, привыкла к своему первому мужу. Она сама сказала мне это. Только через несколько дней, помнится, я привык к ней. Конечно, ее кухне. И это-то я и говорю, мистер Ан. Это не поверхностные вещи, и поверите ли, сэр? То есть... Если вы сами не заметили этого, у нее хорошенькая ножка». Он вынул куски своей флейты и весь красный, как гребень индюка, стал их соединять. Я смотрел на него с новым и недоверчивым любопытством. Для меня было не ново, что я внушаю Роулею желание завести модные лорнеты, модные платья. Я также знал, что традиции допускают, нет, требуют, чтобы во время сватовства господина мысли слуги принимали соответствующий поворот. Кроме того, вполне естественно, чтобы джентльмен 16 лет избирал предметом своей первой пробной страсти 50-летнюю особу. Но все же Макранкин? Я еле сдержался. «Мистер Роули», — сказал я, — «если музыка питает любовь, играйте». Роули заиграл песню «Девушка, которая осталась там позади». Сначала боязливо, потом ужасно выразительно. Он прервал мелодию со вздохом. «Ох!» — произнес Роулей и снова начал. Я отбивал такт, а он мурлыкал. «Но теперь я иду в брайтонский лагерь. Прошу тебя, благое небо, направляй меня и помоги благополучно вернуться к девушке, которая осталась там, вдали». И с этих пор мы мчались под звуки этой вдохновляющей мелодии. Нам она не надоедала. Как только разговор замирал, Роулей по молчаливому соглашению собирал свою флейту и начинал ту же песню. Лошади применяли свой галоп к ее размеру, сбруя свой звон, почтальон, хлопанье бича. И стоило слышать то престо, с каким она лилась, чтобы поверить в быстроту нашей езды. Так, открыв окна для доступа бодрящего весеннего воздуха, открыв душу, как окно, навстречу юности, здоровью и ожиданию счастья, я летел домой, полный нетерпения влюбленного, но все же наслаждаясь, что я еду как лорд, с карманами полными денег по той дороге, вдоль которой бывший Шамдивер так пугливо пробирался в крытой фуре Фенна. А все-таки во мне горело такое нетерпение, что когда мы проскакали через Кальтон и по новой лондонской дороге спустились к Эдинбургу, чувствуя, как ветер обвивает наши лица и приносит с собой ощущение апреля, я отправил Роули с чемоданами в отель, а сам только вымылся, позавтракал и снова на этот раз один сел в почтовую карету и поехал в Сонстон. Когда мои стопы принесут меня обратно, она найдет меня по-прежнему верным, и я никогда больше не уйду от девушки, которая осталась там, позади. Завидя крышу коттеджа, я отпустил извозчика и пошел, насвистывая этот мотив, но я замолчал, подойдя к садовой стене, и стал отыскивать то место, где, бывало, перебирался через нее. Скоро нашел я развесистые ветви старого бука, склонявшегося над оградой, и, недолго думая, взобрался на стену. Тут я, как и прежде, мог бы скрыться и ждать. Но зачем? Всего ярдах в 15 от меня стояла она, моя Флора, моя богиня, без шляпы. На нее падал утренний свет и зеленые тени. На ее туфельках-сандалиях блестела роса. В подоле своего платья Флора держала целый сноп цветов, красных, желтых и пестрых тюльпанов. Против нее, спиной ко мне, на которой виднелась памятная заплата, украшавшая его рабочую куртку, был садовник. Положив обе руки на рукоятку лопаты, он ворчал. «Повторяю, я люблю брать тюльпаны целиком, с листьями, стеблями», — возразила Флора. «А между тем это губит луковицы! Вот что я скажу!» Дальше я не слушал. Когда старик принялся снова копать, я обеими руками закачал ветвь бука. Флора услыхала, вскрикнула. «Что с вами, мисс?» Садовник выпрямился. Она же повернула головку и посмотрела на огород. «Кажется, ребенок забрался в артиш... Нет, в клубнику!» Старик бросил заступ и убежал. Флора обернулась. Тюльпаны упали на землю. Раздалось радостное восклицание. Восхитительный румянец залил ее лицо, когда она протянула мне руки. Все снова повторилось, только теперь я тоже протянул к ней руки. Странствия кончаются встречей влюбленных. Каждый мудрый должен знать это. Садовник пробежал ярдов 19, но зашумел ли я, соскакивая со стены, или какое-нибудь воспоминание остановило его, во всяком случае он обернулся как раз вовремя, чтобы видеть, как мы обнимаемся. «Боже милостивый!» — воскликнул старик, постоял как окаменелый, и потом во всю прыть поковылял к задней двери дома. «Надо сейчас же сказать тете. Она... Ан, куда вы идете?» И Флора схватила меня за рукав. «Ну, конечно, в курятник», — ответил я. Через мгновение мы с веселым смехом взялись за руки и побежали к коттеджу. И по дороге я вспомнил, что я впервые войду в Суанстон через парадную дверь. Мы застали мисс Гилькрист в столовой. На волосяном диване лежала груда полотна, и милейшая тетушка, держа в одной руке складной ярд, в другой ножницы, ходила вокруг Рональда, который с очень мужественным видом стоял на ковре. Поверх своих золотых очков тетушка посмотрела на меня и, переложив ножницы в левую руку, подала мне правую. — протянула она. — Здравствуйте, мсье. А чего вы желаете от нас теперь? — Сударыня, — ответил я. — Надеюсь, это ясно. Рональд подошел ко мне. От всего сердца поздравляю вас, Сент-Ив. А вы можете поздравить меня. Я офицер. Нет, — возразил я, — в таком случае поздравляю Францию с окончанием войны. Серьезно, дорогой, желаю вам успеха. В каком вы полку? В 4-м. Командир Чевеникс? Чевеникс порядочный малый. Он поступал хорошо, право. Действительно хорошо, — подтвердила Флора, кивнув головкой. Он человек с характером, но если вы думаете, что за это я буду к нему относиться лучше... Майор Чевеникс, — вставил тетушка своим самым радамантовским тоном, — всегда мне напоминает ножницы. Она щелкнула теми, которые были у нее в руках, и мне пришлось сознаться, что движения, говорившие об остроте и негибкости, были замечательно хорошей иллюстрацией. «Но, боже мой, — подумалось мне, — вы могли бы выбрать другое сравнение. Вечером этого блаженного дня я шел обратно в Эдинбург по какой-то воздушной, обрамленной розовыми облаками тропе, не помеченной ни на одной карте. Она привела меня к моему помещению, и я ступил на землю, когда миссис Макранкин отворила мне дверь». «А где же Роулей?» — спросил я через минуту, оглядывая гостиную. Хозяйка иронически улыбнулась. «Он?» — сказала она. Бедняга опять принялся закатывать глаза, так что мне показалось, что он не совсем здоров. И теперь вот уже час, как этот юноша принял ложку перечной мяты и лежит в постели. На этом месте я могу опустить занавес. Мы с Флорой обвенчались в начале июня, и уже месяцев 6 жили в великолепном Амершеме, когда до нас дошли вести о бегстве императора с острова Эльба. Во время тревоги и смятения 100 дней, как граф Шамбур назвал это время, Виконт Анн сидел дома и согревал руки у пламени домашнего очага. Конечно, Наполеон был моим господином, и я не питал слабости к белой кокарде, но я сделался уже англичанином, и, как выразился Ромен, пустил корни в английскую почву, не говоря уже о том, что я все с большим и большим увлечением следил за новыми биллями и присматривался к местному судопроизводству. Словом, я попал в такое положение, которое затруднило бы казуиста. Но я был спокоен. Полагаю, что вы, друзья мои, взвесив все про и контра и приняв в соображение, что Флора должна была скоро стать матерью, могли бы предвидеть образ моих действий. Как бы то ни было, я сидел в Амершеме и читал газеты. Раз пришло письмо от Рональда, извещавшее, что 4-й полк получил приказание двинуться в поход, или, вернее, отплыть, и что через неделю корабль доставит его и товарищей к войскам герцога Веллингтона в Нидерланды. Моя дорогая непременно захотела проститься с братом, и мы отправились в Эдинбург в двухместной карете с задним сиденьем для ее девушки и мистера Роулия. Прибыв в Суанстон, мы успели провести с юным Рональдом последний вечер. Юноша очень шел красный мундир, надетый им в честь дам и орошенный их слезами. Рано утром мы проехали в город и проникли в толпу, собравшуюся у подножия замковой скалы, чтобы посмотреть на выступление 4-го полка. За стенами крепости послышался барабанный бой и первые ноты марша. Часовой, стоявший с наружной стороны ворот, отступил, сделал на караул, и под массивной аркой показались красные мундиры и блестящие медные инструменты музыкантов. Неумолимый звук барабана служил ответом веявшим платкам, приветственным возгласам мужчин, слезам женщин. За музыкантами ехал Чевеникс. Он увидел нас, слегка вспыхнул и торжественно поклонился. Я никогда не любил этого человека, но должен сознаться, что он был хорош в эту минуту. Мне стало даже немножечко жалко его, потому что он смотрел на Флору, а ее глаза, скользнув мимо него, искали третью роту. Там, рядом с первой колонной, шел Рональд с поднятой головой и ярким румянцем на щеках. Когда юноша проходил мимо нас, его губы дрогнули. — Храни тебя Бог, Рональд! — Левое плечо вперед! Музыканты и майор повернули на улицу, ведущую к Северному мосту. Задняя шеренга и адъютант направились к рынку. Наш кучер тронул лошадей. Ручка Флоры схватила мою руку, и я забыл о поднявшейся в моей душе буре противоречивых мыслей, чтобы утешить и поддержать ее.